истинно, что катакомбы», — засмеялся отец Александр, приближаясь к чаше со священным елеем. Отца Сергия он знал хорошо и радовался, что тот возглавит миссию. Наполненная елеем кисточка нарисовала на лбу у батюшки крест, и сердце отца Александра наполнилось предвкушением больших, трудных, но богоугодных дел. Выйдя из храма, радовались тому, сколько людей подходило под благословение. «Батюшка, благослови! Благослови, отец! Благослови радость!» И народ, все бедный, в жалких одежонках, в рваной обуви, лица измученные. Поодаль стояли немцы, взирали снисходительно и с презрением. «Гляньте на наших освободителей!» — кивнул в сторону немцев отец Георгий. «Какое высокомерие в лицах! От таких добра не жди!» Говорят, Гитлер недавно произнес приговор. «Любой немецкий офицер в интеллектуальном развитии недосягаемо выше самого лучшего русского попа». «Угу, особенно вон тот, гляньте, какая тупая и самодовольная рожа!» «Роток на замок», — одернул молодого смельчака отец Александр. «К чему зазря нарываться? Несвоевременные подвиги бессмысленны. Молоденек же ты, Георгий!» «Когда ты молоденек, имеешь мало денег, а станешь стар, богат, болезнен и рогат», — откуда-то процитировал отец Сергий или сам только что придумал. «Идемте, ужинать и спать будем в доме городского головы». После весьма неплохого ужина спали кто где. Матушки и старые священники на кроватях, остальные прямо на полу, в тесноте да не в обиде. Отец Александр тоже устроился на полу рядом с Бениксоном. «Ты бы, Георгий, впрямь, поменьше бы язык распускал. Нам еще, ох, какая работа предстоит!» «Немца перехитрить? Тяжело будет», — вздыхал отец Георгий. «Эх, братец, большевиков обламывали, а колбасников не перехитрим, что ли? Ты же, кстати, сам из немцев. Тебе ли не знать, как своего единоплеменника вокруг пальца обвести?» «Я русский немец», — возражал молодой священник. «Это высокое звание. Мои предки за Россию сражались. А единоплеменники мои — те, кто называет себя православными христианами. Католик, лютеранин, или вот как Гитлер безбожник, будь они хоть сто раз немцы, не моего племени люди». А один из священников встал, навис над Бениксоном и прорычал. «Мы что тут? Все только и радуемся немцу служить. Всем противно. Но зубы сожмем и будем восстанавливать приходы. И ты, отец Георгий, тоже, сжав зубы, будешь». «Куда же я денусь?» «Разумеется, буду», — согласился Бениксон. Утром третьего дня, когда миссионеры еще спали тем же образом, кто на кроватях, кто на полу, в дом городского главы ворвались немецкие солдаты. Тыкая стволами винтовок, пиная носками сапог, принялись поднимать мужчин. Матушек не трогали. Проверяя документы, наспех одетых выводили на улицу, подталкивая и бронясь, вели к толпе, сплошь состоящей из мужчин. Эту толпу человек в 300 оцепляли эсэсовцы с собаками. На груди автоматы. Священников тоже втолкнули внутрь цепления. «Быстро же заканчивается наша миссия!» — щерил зубы Бениксон. «Интересно, на расстрел или куда?» «Скорее всего, на какие-то срочные трудовые повинности», — предположил отец Александр. Молодцеватый немецкий лейтенант торжественно и красиво произнес длинную фразу на своем языке. Рядом стоял переводчик, стараясь говорить столь же торжественно, он перевел. «В окрестностях города появились бандиты, называющие себя народными мстителями. Ночью они обстреляли немецкие посты. Германская армия понесла потери. В связи с этим комендант города Плескау генерал Балангаро Гравена в порядке репрессии постановил интернировать все мужское население города в концентрационный лагерь. Это в 60 километрах от Плескау, неподалеку от монастыря. Просьба проявлять спокойствие ради вашей же собственной безопасности». «Да, вот и возродили православие», — безрадостно улыбался отец Георгий. «Вкушая, вкусих мало меду, а се ас умираю». «А почему Плескау? Что за Плескау такое?» — удивлялся отец Александр. «Да так Псков по-немецки называется», — пояснил Бениксон. «А Чудское озеро будет Пейпус, а Новгород — Наугород». «Не понимаю, а Берлин как?» «Берлин. А Кёнигсберг?» «Кёнигсберг. А чего же мы немецкие города точно называем, а они наши переделывают на свой лад?» Ну, так уж повелось. Впрочем, мы говорим «Германия», а по-немецки-то «Дойчланд». Все равно, мне эта Плескау никак не нравится. Толпа, окруженная оцеплением, продолжала расти. Еще пару раз объявили, что происходит, куда всех интернируют и по какой причине. Но вот пришел полковник Фрайгаузен и сердито что-то долго объяснял молодцеватому лейтенанту. Потом обратился к толпе арестованных. К сожалению, произошло недоразумение. Под общий приказ генерала не подпадают священники Псковской православной миссии. Просьба господ священников выйти из оцепления и принять от нас извинения. Хороша же после этого будет к нам любовь жителей. На сей раз не выдержал и возмутился отец Александр. И он был прав. Среди арестованных многие были недовольны. Тьфу, попы проклятые! И на небе им рай, и здесь выкрутятся. Погодите же, отольются вам наши слезы. За оцеплением радостно встречала матушка Алевтина. Родненький, хоть вас-то отпустили, и то спасибо. Стыдись, матушка, тихо ответил ей священник. Нас наглядно от народа отделяют. Что же это, господин полковник? Обратился он к подошедшему Фрайгаузену. «Как же нам после этого людям в глаза смотреть?» «Не волнуйтесь», — отвечал Фрайгаузен. «Через несколько дней их отпустят. А мы объявим, что это благодаря вашим ходатайствам. Все будет хорошо». «Хотите сказать, это все нарочно так подстроено?» «Ни в коем случае». «Вы обещаете, что их отпустят?» «Слово немецкого офицера». Спустя несколько дней Фрайгаузен гостил в Риге у митрополита и рассказывал о том, как начала работу миссия. После всех недоразумений, вопреки ожиданиям, в народе против священников обозление не разгорелось. Через несколько дней из лагеря под Псковским монастырем небольшими группами стали возвращаться депортированные псковичи. Мы сообщали, что это благодаря заступничеству Псковской православной миссии. Слукавили немного. Но, в общем-то, здесь была доля правды, потому что все священники возмущались приказом коменданта. «Это хорошо, что вы так слукавили», — кивал митрополит Сергий. «Такое лукавство не во вред, а только к пользе. Как же они разъехались?» «Всех распределили по приходам, ранее закрытым большевиками. Люди окрестных сел приходили в Псков с просьбами прислать к ним батюшек. Весьма трогательно. Половина священников осталась во Пскове. Половина разъехались по разным селам, включая и отдаленные. Отцу Александру Ионину нашли храм Александра Невского. Первым делом вспомнил любимого батюшку митрополит. «Так точно», — улыбнулся Фрайгаузен. «В селе Закаты. Недалеко от места битвы Александра Невского с войском Андреаса Вельвина на Пейпусе. Прошу прощения, на Чудском озере. Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Известно, что под его фундаментом покоится прах нескольких воинов, которых после битвы на Чудском озере везли ранеными, но они скончались в дороге. Прекрасно. Батюшка Александр должен быть счастлив. О таком он только мог мечтать. Закаты — большое село? Вполне большое. Хороший приход. Озера черное и белое. Не так много болот. Места роскошные по своей красоте. Множество грибов и ягод. Неподалеку строится лагерь военнопленных. Появился новый секретарь митрополита. «Ваше Высокопреосвященство, какой-то человек настаивает на визите к вам. Говорит, что он священник, пострадавший от советской власти, и принес вам что-то, что вы потеряли. Хорошо, сейчас я закончу беседу с господином полковником и приму его». «Да, собственно говоря, я уже должен откланяться и поспешить», — вставая, произнес Фрайгаузен. «А вечером с удовольствием приму ваше приглашение и приду на ужин». Как только он удалился, в кабинет митрополита вошел средних лет мужчина в цивильной одежде, но обликом и впрямь напоминающий священника. «Благословите, владыка!» — подошел он под благословение. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Кто вы? Я принес вам ваши четки, которые вы потеряли, когда в Ригу входили немецкие войска. Благодарю вас, очень рад. Добро пожаловать!» Глубокой ночью Лёшка Луготинцев постучался, наконец, в заветное окошко. «Маша! Это я, Машенька! Я дошел! Я в плен не попал, прорвался! Открой, Маша!» Вместо ожидаемого любимого лица В окне возникло другое, лицо Машиной матери. «Лёшка! Я, Васа Петровна! Машу позовите!» «Погоди, ступай к двери!» У дверей Алексея встречал уже отец Маши, Николай Николаевич. Увидев его, Лёшка понял сразу — не будет радости. Прошли в сени. Торопцев поставил на стол керосиновую лампу. «Садись, солдат!» «Васюша, дай человеку поесть!» Появилась сонная, но светящаяся любопытством мордашка младшего шестилетнего Костика. «Привет, Костик!» «Привет! А у нас Машу убили!» — простодушно объявил Машин брат. «Костя, иди спать!» — сурово прошипела на него Васа Петровна и вытолкала вон. Табуретка поплыла из-под Алексея. Усталый, голодный, он почувствовал, как проваливается куда-то. Но, к своему удивлению, скоро обнаружил, что продолжает сидеть за столом, что горит керосиновая лампа, а в тарелке светится голубовато-белым гречневая каша, залитая молоком. «Вчера 9 дней было», — промолвил Николай Николаевич. Васа Петровна тихо зарыдала в салфетку и ушла. «Не понимаю», — сказал Луготинцев. Торопцев долго не мог произнести ни слова. Видно было, что стоит ему заговорить, и он тоже разрыдается. Наконец мужик собрался силами и заговорил, стараясь рассказывать, будто о чем-то постороннем и не имеющем к нему никакого личного отношения. «Они купались на Черном озере. Много ребятишек. Наши все там были. И дочери, и Костя. Подъехали 2 немца на мотоцикле. Один из озорства стрельнул. Никого не задело, только Машу. Наповал. Ты только... Если заплачешь, у меня может сердце лопнуть. Сам откуда?» «Отвоевался. Даже не знаю, как не зацапали меня немцы. Одной мыслью спасался. Иду к ней. Однополчан всех поубивало, а большинство в плену. Далеко фронт?» «Говорят, уже за Новгородом. А там... кто его знает? Дальше тебе идти нет смысла. Немцев много в закатах?» «Совсем мало». «Понятно. Пойду к своим». «Ты что же, дома еще не обозначился? Сразу к нам?» «Ага». Через неделю после праздника Преображения, солнечным пригожим августовским днем, отец Александр, матушка Алевтина и отец Сергий Ефимов ехали на коляске, запряженной полудохлой лошадкой, из города Пскова в село Закаты. Имущество при отце Александре было никакое. Нехитрый багаж в одном чемодане и пакет с медикаментами, несущими в основном дезинфицирующие свойства. При себе он также имел хлебные карточки и пропуск на гильзовой бумаге. Матушка бережно прижимала к себе любимого полосатого котика. Морда у него была крайне недовольная. Бедному отцу Сергию, по делам, связанным с миссией, предстояло ехать вдвое дальше, аж до самого Гдова. Он рассказывал о том, что ему довелось претерпеть в июне, когда по всей Прибалтике шли неслыханные по своему размаху аресты. «Меня схватили за 9 дней до начала войны. Сразу повели на допрос. И, не говоря ни слова, без каких-либо обвинений, хватают за волосы и хрясь рылом об стол. Кровище из носу так и хлестануло. Никогда бы не подумал, что во мне, старом, столько еще крови осталось. Но меня еще не сильно истязали. А вот вашего друга, протоиерея Иоанна, у него еще фамилия такая хорошая. «Легкий», — подсказала матушка. «Да-да, легкий. Ох, как они его мучили! На моих глазах!» И говорят мне: «Признавайся, старый поп, как ты вредил советской власти и на какую разведку работал? А не признаешься, мы этого молодого до смерти замурыжим». «А мне-то в чем признаваться, если я ни ухом, ни рылом этой их поганой власти не вредил? А уж разведчик-то из меня и подавно». «Но что делать? Вижу, не шуточно они взялись отца Ивана уничтожать. Аж кости захрустели. Вот я и говорю. Призывал паству убить Сталина. Работал на немецкую и английскую разведку. А они мне: мало. Называй, кто входил в вашу преступную организацию. Как вы разрабатывали план покушения на Сталина?» Я уж пытался и так, и сяк изворачиваться. Называл имена уже умерших людей. Ох, страшно вспоминать. «Отчасти гложет меня угрызение совести», — сказал отец Александр. «Отчего стольких хороших священников арестовали, а меня не тронули? Отчего в этот раз я не пострадал от гонений? «Разве Господь разлюбил меня, что не дал пострадать за него,